По дороге я догнал своих товарищей по классу. У всех, как и у меня, были траурные повязки. В раздевалке мы откололи эти повязки от шинелей и надели на рукава курток. В гимназии было особенно тихо. Даже малыши не шумели. Как раз в этот день первым уроком в нашем классе был закон Божий. Трегубов вошел слишком быстро, не так, как всегда, перекрестился на икону и сел к столу. Дежурный Матусевич вышел и остановился рядом с Трегубовым. Трегубов тяжело смотрел на него и молчал. Вчера в 6 часов утра на станции Остапова, сказал Матусевич, стараясь не волноваться и говорить громко, умер величайший писатель нашей страны, а может быть и всего мира, Лев Николаевич Толстой. Громыхнули крышки парт. Весь класс встал. В глубочайшей тишине был слышен цокот копыт. По улице проезжали патрули. Трегубов наклонился над столом, сжал его края толстыми пальцами и сидел неподвижно. «Встаньте, отец протоиерей!» — очень тихо сказал ему Матусевич. Трегубов медленно и грузно встал. Шея его налилась кровью. Он стоял, опустив глаза. Прошло несколько минут. Нам они показались часами. Потом все сели бесшумно и медленно. Трегубов взял журнал и пошел из класса. В дверях он остановился и сказал: «Вы заставили меня почтить память вероотступника, отлученного от церкви. Не будем говорить о том, что он был великим писателем. Я совершил преступление против своего сана и понесу ответ перед Богом и высшими церковными властями. Но с этого дня я уже не преподаватель в вашем классе. Прощайте. И да вразумит вас Господь». Мы молчали. Трегубов вышел. На следующий урок закона Божьего к нам пришел вместо Трегубова молодой священник с лицом поэта Надсона, любитель философии и литературы. Мы сразу же полюбили его за деликатность и молодость, и дружба эта не прерывалась до окончания гимназии. Липовый цвет. Никогда я еще не видел таких старых лип. Ночью их вершины терялись в небе. Если начинался ветер, то звезды перелетали среди веток, как светляки. Днем под липами было темно, а наверху, в свежей зелени, шумел, дрался, пересвистывался и перепархивал пестрый птичий народ. «Вот погодите», — говорил дядя Коля, — «скоро все эти липы зацветут, тогда...» Он никогда не договаривал, что будет, когда зацветут липы. Но мы и сами знали, что тогда старый парк в Ревнах превратится в место таких чудес, какие бывают только в сказках. Уже 2-й год после конца занятий в гимназии мы всей семьей приезжали налито в Брянские леса в Ревны. Туда же приезжал на время отпуска и отец. Разорившийся хозяин поместья сдавал налито 2-3 деревянные дачи в парке. Поместье было удалено от городов и железной дороги. Никто почти не приезжал туда налито, кроме дяди Коли и нас. Чтобы представить себе прелесть этих мест, надо описать их с топографической точностью. Запущенный липовый парк с непролазной гущей орешника и крушины, мшистые скамейки среди кустов сирени, заглохшие аллеи, у них были названия «Храм Дианы», «Аллея вздохов», «Соловьиный овраг», солнечные поляны с одинокими соснами и полевыми цветами, и снова сень могучих и, как нам казалось, тысячелетних лип. Парк спускался к реке Ревне. За ней поднимались по взгорью дремучие леса. Туда вела единственная песчаная дорога. По этой дороге можно было дойти до ветхой часовни с иконой Тихона Задонского. За часовней дорога терялась в сухой траве. Ходить дальше часовни в одиночку никто не решался. Даже самый смелый из обитателей поместья, студент Петербургского лесного института Володя Румянцев.